Глава 12. В доме Джулой. Фигура, видневшаяся в темноте дверного проема, не двигалась и не говорила ничего, пока путники шли по длинному дощатому мосту, тянувшемуся от края озера до самого порога. Саймон следовал за Бинабиком, стараясь не причинять боли маленькой Лилит, и удивлялся, почему эта женщина, Джулой, не устроит у себя более постоянного моста, но хотя бы с веревочными перилами. Его усталые ноги скользили по узким доскам. «Я думаю, это потому, что у нее бывает мало гостей», — размышлял он, глядя на быстро темнеющий лес. Бинабик резко остановился у первой ступеньки и поклонился, чуть не сбросив Саймона в воду. «Валада Джулой!» — провозгласил он. «Бинабик Ментахонис спрашивает твоей помощи. Со мною приведенные путники». Фигура в дверях отступила на шаг, освободив проход. «Избавь меня от набанайских учтивостей, Бинабик». Это был хрипловатый музыкальный голос, с сильным и необычным акцентом, определенно женский. «Я ожидала тебя. Контака была здесь уже час назад». На берегу, на другом конце моста, Контака насторожилась. «Конечно, я приветствую вас. А ты думал, что я выгоню усталых путников?» Бинабик вошел в дом. Саймон, отстававший на шаг, заговорил. «Куда мне положить маленькую девочку?» Пригнувшись, он вошел в дверь и быстро оглядел комнату с высоким потолком, на которой отбрасывало тени пламя множества свечей. Тогда перед ним встала Джулой. На ней было грубое платье из серо-коричневой ткани, неуклюже перевязанное обрывком веревки вместо пояса. Она была выше тролля, но ниже Саймона. Широкое лицо покрыто темным загаром. У глаз и уголков рта разбегались лучики морщинок. Коротко остриженные темные волосы сильно тронула седина, так что она выглядела почти как эдонитский монах. Но поражали ее глаза. Круглые, с тяжелыми веками желтые глаза и черные, как смоль, зрачки. Такие мудрые древние глаза могли принадлежать старой горной птице, и такая сила была за ними, что юноша замолк на полуслове. Ему казалось, что его измерили, вывернули наизнанку и вытряхнули, как мешок, и все это за одно мгновение. Когда она, наконец, перевела взгляд на раненую девочку, он почувствовал себя выжатым, словно пустой винный бурдюк. «Этот ребенок ранен», — она не спрашивала, а утверждала. Саймон беспомощно отдал ей Лилит, и тут вперед выступил Бинабик. «На нее напали собаки», — сказал тролль, — «имеющие клеймо Пикабурь». Если он надеялся встретить изумление или страх, то его ожидало тяжелое разочарование. Джулой быстро подошла к соломенной подстилке у дверей и положила на нее девочку. «Найдите еду, если вы голодны», — сказала она. «Теперь мне надо заняться делом. Вас преследовали?» Бинабик торопливой скороговоркой рассказывал о последних событиях, а Джулой бережно раздевала бесчувственное тело ребенка. Вошел Малахиас. Он сел на корточки около подстилки и стал смотреть, как Джулой промывает раны Лилит. Когда он наклонился слишком близко к сестренке, мешая движениям Валады, она мягко положила ему на плечо веснушчатую загорелую руку. Несколько секунд она не отводила глаз и не отнимала руки. Наконец Малахиас поднял голову и вздрогнул. Потом он еще раз взглянул на Джулой, и что-то, казалось, промелькнуло между ними. Какое-то безмолвное понимание. Потом мальчик отвернулся и сел, прислонившись спиной к стене. Бинабик палкой пошевелил поленья, пылавшие в глубоком земляном очаге. Дым, которого было на удивление мало, поднимался к потолку. Саймон подумал, что там, наверное, есть труба, незаметная в пляшущих тенях и отблесках. В доме была всего одна большая комната, и она чем-то напомнила Саймону студию Моргенса. Множество странных вещей висело на глиняных стенах. Аккуратные пучки засохших веток с листьями, высушенные цветы, осыпавшие пол дождем лепестков, длинные скользкие корни, по виду только что вытащенные из озера. Огонь играл отблесками на полированной поверхности многочисленных маленьких звериных черепов, но ему никак не удавалось проникнуть в темноту пустых глазниц. Одна из стен была целиком разделена пополам огромной полкой, сделанной из натянутой на раму коры. Она тоже была вся заставлена разнообразными загадочными предметами, шкурками животных, связками палочек и костей, красивыми обточенными водой камнями всех форм и расцветок, аккуратно сложенными в одном месте пергаментными свитками, лежащими ручками наружу и напоминающими вязанку дров. Полка была так завалена, что Саймон не сразу понял, что на самом деле это письменный стол. На нем лежала еще пачка тонкого пергамента и стояла чернильница, сделанная из маленького черепа с воткнутым в нее гусиным пером. Контака тихо заскулила и ткнулась носом ему в бедро. Саймон почесал ее за ухом. На серой морде оставались порезы, но вся шерсть была теперь тщательно очищена от засохшей крови. Саймон отвернулся к другой стене и посмотрел в одно из маленьких окон. Свет свечей, горевших в доме, образовал на воде два длинных неправильных прямоугольника. В одном из них, как бы зрачком светового глаза, виднелся долговязый силуэт Саймона. «Я согревал очень немного супу», — сказал у него за спиной Бинабик, и в бок юноши ткнулась деревянная миска. «Я сам имею в нем большую нужду», — тролль улыбнулся. «А также и ты, и все прочее. Я питаю надежду никогда за всю мою жизнь не иметь такого дня больше». Саймон подул на горячее варево, потом осторожно пригубил. Жидкость оказалась тягучей и немного горьковатой, как сидр элисиамансы, подогретый с пряностями. «Здорово», — сказал Саймон и отпил чуть-чуть. «Что это такое?» «Я думаю, об этом лучше не спрашивать», — озорно улыбнулся Бинабик. Джулуи подняла глаза от матраса, на котором лежала девочка, ее густые черные брови съехали к переносице. Она сердито взглянула на Бинабика. «Прекрати этот роль! У мальчика начнутся желудочные колики!» Джулуи раздраженно фыркнула. «Медвянка, одуванчик и костяника — вот все, что туда входит, мальчик!» Бинабик пристыженно вздохнул. «Извини, Валада!» — смущенно сказал он. «Мне нравится!» — воскликнул Саймон, огорченный, что каким-то образом обидел Джулой, пусть даже и всего как жертва шуточек Бинабика. «Спасибо, что приютили нас. Меня зовут Саймон». «А», — проворчала Джулой и вернулась к обработке ран своей пациентки. Впав в замешательство, Саймон в гробовом молчании доел суп. Бинабик взял миску и снова наполнил ее. Эту ожидала та же участь». Бинабик короткими пальцами расчесывал мех контаки и бросал в огонь найденные в нем сучки и колючки. Джулой молча накладывала повязки Лилит, а Малахиас внимательно следил за этим. Прямые темные волосы упали ему на лоб. Сверчки и другие ночные певцы заполняли непроглядную ночь печальным звуком своих голосов. Саймон в изнеможении провалился в сон. Сердце его билось теперь медленно-медленно. Когда он проснулся, кругом была еще глубокая ночь. Он тряхнул головой, силясь прогнать липкий остаток слишком короткого сна. Прежде чем окончательно проснуться, он долго разглядывал незнакомую комнату, не понимая, где находится. Джула и Бинабик вели тихий разговор. Женщина сидела на высоком стуле, тролль примостился у ее ног, как внимательный студент. На подстилке у двери, обнявшись, спали Малахиас и Лилит. «Не имеет значения разумие твоих действий, молодой тролль», — говорила Валада. «Тебе сопутствовала удача, что гораздо важнее». Саймон решил, что невежливо притворяться спящим. «Как себя чувствует малышка?» — спросил он, зевнув. Джулу обратила к нему тяжелый взгляд прикрытых веками глаз. «Очень плохо». «Сильно ранена и лихорадит. Северные собаки. У них дурные укусы. Они едят нечистое мясо». «Валада делала все, к чему она имела возможность, Саймон», — вмешался Бинабик. Что-то было у него в руках. Тролль шил новый колчан из кожи, не прерываясь ни на минуту. Интересно, откуда он возьмет новые стрелы? А вместо меча... ну, хотя бы нож». У героев баллад и рассказов всегда был острый нож и острый ум. И волшебство. «Ты сказал ей...» — Саймон помолчал немного. «Ты сказал ей про Моргенса?» «Я знала и раньше», — ответила Джулой. Огонь окрасил ее светлые глаза в красный цвет. Речь Валады была властной и взвешенной. «Ты был с ним, мальчик. Я знаю твое имя. На тебе знак Моргенса. Я почувствовала это, когда прикоснулась к тебе, принимая ребенка». Как бы демонстрируя, как это произошло, она протянула к юноше широкую мозолистую руку. «Вы уже знали мое имя?» «Когда дело касается доктора, я знаю многое». Джулой наклонилась и поворошила огонь, длинный, почерневший от долгого употребления палкой. «Великий человек потерян. Человек, которого мы не имели права терять». Саймон помедлил, но любопытство победило благоговение. «Что вы имеете в виду?» Он прополз по полу и уселся подле тролля. «То есть, что значит «мы»?» «Мы» значит «все мы», — отвечала она. «Мы» значит «те, кто не приветствует тьму». «Я рассказал Джулой, что произошло с нами, друг Саймон», — тихо сказал Бинебик. «Ты не видишь секрета в том, что у меня не имеется объяснений нашим событиям». Джулой недовольно сморщилась и закутала ноги широким подолом грубого платья. «Но я ничего не смогла добавить. Пока. По крайней мере, для меня ясны только сигналы погоды, заметные даже здесь, на моем уединенном озере. Гуси, улетевшие с севера 2 недели назад. Да, это истинные знаки. И перемены, которые они предвещают, тоже истинные. Слишком истинные». Она тяжело уронила руки на колени и сумрачно взглянула на своих собеседников. «Бинебик прав», — сказала она наконец. Тролль мрачно кивнул, но Саймон готов был поклясться, что в глазах маленького человека мелькнул радостный блеск, как будто он получил величайший комплимент. «Все это порождено не борьбой короля со своим братом. Причины глубже», — продолжала она. «Вражда королей может разрушить страну, вырвать с корнями деревья и залить поля потоками крови». Очередная головня с треском развалилась, посыпались искры, и Саймон подскочил от неожиданности. «Но людские войны не приносят черных туч севера и не загоняют голодных медведей в берлоге в месяце майя». Джулой встала и потянулась, широкие рукава ее платья напоминали птичьи крылья. «Завтра я займусь поиском ответов. Сейчас все будут спать, пока это возможно, ибо я опасаюсь, что ночью возобновится лихорадка ребенка». Она подошла к задней стене и принялась составлять на полку маленькие баночки. «Прими мои рекомендации не засыпать так близко к огню», — посоветовал Бинебик. «Очень маленькая искра может без злого умысла поджечь тебя». Саймон внимательно посмотрел на него, но, похоже, тролль на этот раз не шутил. Юноша оттащил плащ в сторонку и лег на него, скатав капюшон так, что получилось нечто вроде подушки. Потом он накинул сверху свободный край плаща. Бинебик передвинулся в угол, и после некоторой возни и шуршания тоже устроился вполне удобно. Сверчки за окном смолкли. Саймон смотрел на дивный танец теней по стропилам и слушал вой ветра, бессильно бьющегося о стены хижины. Не было ни горящих ламп, ни огня, только луна, бледная, как ядовитый гриб, заливала беспорядок, царивший в комнате, чем-то вроде морозного сияния. Саймон удивленно разглядывал неузнаваемые предметы, загромождавшие стол, кривые штабеля книг, воздвигнутые на полу, как памятники на кладбище. Взор его привлекла одна раскрытая книга, сиявшая белизной, как дерево, с которого содрали кору. В середине белоснежной страницы хмурилось знакомое лицо — человек с горящими глазами и убором из оленьих рогов на голове. Саймон еще раз обвел глазами комнату, потом посмотрел на книгу. Он, конечно, был в покоях Моргенса, конечно, а где же еще он мог быть? В тот момент, когда сознание пришло к нему, когда загадочные силуэты приобрели знакомые очертания колпы и реторт доктора, у двери раздалось какое-то царапанье. Юноша вздрогнул от неожиданного звука, ему показалось, что залитая лунным светом стена безумно накренилась. Звук повторился. «Саймон?» Голос был еле слышен, как будто говоривший прятался от кого-то, но Саймон тут же его узнал. «Доктор?» Он вскочил на ноги и в несколько шагов оказался у двери. «Почему старик стучит? И где это он был? Почему вернулся так поздно? Может, совершал какое-то загадочное путешествие, по-дурацки запер двери и теперь не может войти? Как хорошо, что Саймон оказался здесь, а не то ему пришлось бы ночевать под дверью». Он торопливо возился с замком. «Где вы были, доктор Моргенс?» – прошептал он. «Я так долго ждал вас!» Ответа не было. Когда он, наконец, отодвинул засов, его внезапно охватило странное тревожное чувство. Он не стал открывать дверь, привстал на цыпочки и заглянул в оконце. «Доктор?» Во внутреннем коридоре под голубоватым светом ламп стоял старик, завернувшись в плащ с капюшоном, накинутым на лицо. Невозможно было ошибиться. Этот поношенный старый плащ, легкая фигура, пряди длинных белых волос, несомненно, принадлежали доктору Моргенсу. Почему он молчит? Он ранен? «С вами все в порядке?» — спросил Саймон, распахивая дверь. Маленькая фигура не шевельнулась. «Где вы были? Что узнали?» Юноше почудилось, что доктор что-то сказал, и он наклонился вперед. «Что?» Слова, донесшиеся до него, были легкими, голос мучительно хриплым. «Фальшивый посланник!» — с трудом разобрал он. Иссохший голос почти прервался, дрожа от невыносимого напряжения. И тогда доктор поднял голову, и капюшон свалился. Лицо, обрамленное прядями белых волос, было черным и обугленным, ямы вместо глаз, полусгоревшая палка шеи. Саймон отскочил, крик застрял у него в горле. Потрескавшуюся кожу прорезала красная линия. Рот существа раскрылся. «Фальшивый посланник!» Это был не голос, а задыхающийся шелест. «Берегись!» И тогда Саймон закричал. Он кричал, а кровь бешено стучала у него в ушах, потому что обгоревшее существо говорило знакомым, добрым голосом Моргенса. Потребовалось время, чтобы успокоить готовое выскочить из груди сердце. Он сел, прерывисто дыша. Рядом сидел Бинабик. «Опасность не живет здесь», — сказал тролль и коснулся холодной рукой пылающего лба Саймона. «Ты простуживался?» Джулой подошла к ним. Она поправляла одеяло Малахиаса, когда всех разбудил отчаянный крик Саймона. «У тебя бывали такие яркие сны, когда ты жил в замке, мальчик?» — спросила она, не спуская с него сурового взгляда, как бы ожидая, что он начнет отрицать такую возможность. Саймон содрогнулся. Под этим пристальным взглядом он не мог вымолвить ни слова неправды. «Нет, до последних месяцев перед смертью Моргенса», — ровно сказала Джулой. «Бинабик, если мои знания еще не покинули меня полностью, я уверена, это не случайность, что мальчику приснился Моргенс в моем доме. Не такой сон, как этот». Бинабик провел рукой по взлохмаченным после сна волосам. «Валада, Джулой, если ты не знаешь, как могу я, дочь гор? Я, как слепец, ничего не вижу, только слушаю звуки. Я не имею понимания, какая опасность нас окружает. Я только знаю с определенностью, что это опасность. Саймон смотрит во сне предостережение про фальшивого посланника. Но это одна, а мы имеем много загадок. Почему норны? Черные римеры? Мерзкие букьяны?» Джулой наклонилась к Саймону и ласковой, но сильной рукой уложила его обратно на плащ. «Постарайся снова заснуть», — приказала она. «В доме женщины-колдуньи ничто не может повредить тебе». Она повернулась к Бинабику. «Молодой тролль, если его сон так ясен, как он описал, мальчик будет полезен нам в поисках ответов». Лежа на спине, Саймон видел длинные тени Валады и тролля над огненным сиянием углей. Меньшая тень склонилась к нему. «Саймон!» — прошептал Бинабик. «Бывали еще другие сны очень волнительные? Другие, про которые ты не сказывал?» Саймон медленно покачал головой. Никогда ничего не было. Ничего, кроме теней. И он устал говорить. Он все еще не мог забыть обгоревшее существо в дверях и теперь мечтал только подчиниться засасывающей тяге забвения и спать, спать, спать. Но это оказалось не такой уж легкой задачей. Он зажмуривал глаза, и перед ним вставали огненные облака.